неподъезженной фигуре при ближайшем рассмотрении оказалась чем-то вроде куска светло-зеленой ткани, обернутой вокруг тела по типу сари. И непонятно было, как человек не промерзает до костей в такой одежке при такой сволочной погоде. А сама фигура была явственно женского пола. Мадам-монахиня Сваргу поклонилась и жестом попросила следовать за ней. Подошли к распахнутому входу в подземный бункер. И Сварг с содроганием вдруг вспомнил совсем другой бункер. Там, в дебрях всплывающего материка Граматар, где у экипажа Серебряного Удара было малоприятное знакомство с оплоумевшим компьютером-картежником. Чур меня, чур! Здесь работало не только освещение, но и отопление, так что Сварг капюшон откинул. Стало быть, электричество в этом импровизированном монастыре исправно текло по проводам. Или у монахов был собственный источник питания, или они самовольно подключились к какой-нибудь местный лэб. Или же энергию просто-напросто забыли отрубить погранцы, когда консервировали базу. Без единого слова они спустились по бетонным ступеням, двинулись низким коридором вглубь монастыря. Хотя какой это монастырь? Ни лампад, ни образов, ни прочих атрибутов обители затворников. Голые стены, голый пол, потолок со свисающими лампами в металлической оплетке. Бункер – обычнейший военный бункер, типичнейший. А что там говорить? Чувство опасности. Чувство опасности безмолвствует. Но это как всегда. Коридор закончился. Упершись в круглую бронированную дверь с гидравлическими воротами. Люк был открыт настежь, изнутри струился тусклый электрический свет, и провожатая все так же молча пригласила Сварга заходить, типа «Будьте как дома, уважаемый, ну-ну». Сварг опасливо заглянул внутрь. «Ничего этакого, никаких тебе перевернутых распятий, пентаграмм и замученных черных петухов вкупе с черными козлятами. Обширный полукруглый бетонный зал, полупустой, полутемный. Лишь посреди возвышается небольшой подиум с двумя аскетичными деревянными креслицами, да около противоположной стены на полу застыл силуэт согбенной монашки на коленях. По всему, видать, молится. Сварок глянул на провожатую. Провожатая кивнула. Сварок вздохнул. Просканировал обстановку по всем параметрам. Магическое присутствие, угроза проявления черного колдовства. Ничего подозрительного не обнаружил. Ну, кроме слабого магического фона. И пробормотав, надеюсь, ты меня тут не замуруешь, сестра, храбро шагнул в зал. А ведь это, кстати, и, между прочим, бывший командный пункт. Ногу можно дать на отсечение, разве что разорванный до голых стен. Вот и обрывки проводов. Через равные промежутки из стен свисают и темные квадраты на стенах. На том месте, где были прикручены пульты и всяческие панели управления. И дырки в полу, где крепились кресла. Он обернулся, провожатую как ветром сдуло. И... чего ждем? Отверзнутся врата, кои вширь до пределов земных, вглубь до черных кипящих камней и еще глубже. Нараспев вдруг продекламировала молящаяся монашка и медленно встала. Падут ниц народы и расы, отринут богов неправедных и примут богов исконных. Так говорится в предсказании, которому около 1000 лет человек по имени Сварг. «Ах, вот в чем дело!» «Интересно», — сказал Сварок вежливо, — «только лично мне напрочь непонятно». «Ключ у тебя?» — спросила монашка и пояснила. «Камень, который вы называете Око Бога». Сварок смотрел на нее, нахмурившись и пытаясь понять. «В какие игры играет девчонка?» «Ну, да, именно что, девчонка?» Точно в таком же сари, только темно-темно-зеленым, скорее даже черным, с прозеленью, большеглазой, с русыми распущенными волосами до лопаток, ей было не больше 18. И о чем, позвольте узнать, мне с ней разговаривать? А фигурка-то фотомодельная. Правильных, однако, послушниц принимают всю обитель. Совершенно не кстати промелькнуло в голове у Сварга. Поколебавшись, он развязал шнуровку плаща, снял с шеи мешочек, вытряхнул кристалл на ладонь. По бункеру тут же растекалось переливчатое лимонно-желтое сияние, густое, как кисель. Девица смотрела куда-то мимо кристалла, склонив голову на бок, но даже не делая попытки притронуться к нему. «Да, это он», — протянула она задумчиво нараспев. «Что ж, значит, предначертанно исполняется. Значит, так тому и быть. Сотни лет ожидания закончились, и благость переполняет наши сердца». Она поклонилась Оку Богу и вдруг сказала нормальным голосом. «Меня зовут Праматерь Понтулла. Вы можете обращаться ко мне просто. Госпожа Праматерь, я старшая ожидающая». «О!» Позволил себе толику удивления Сварок, какие бы порядки ни руководили монастырем, но хоть убейте, на бабушку 18-летняя красотка отчетливо не тянула. «Так было заведено много лет назад», — очень серьезно объяснила юная праматерь. По-прежнему на гостя, не глядя, глаза ее были очень светлыми, бледно-голубая, радужка почти сливалась с цветом белка. И не нам ломать старые устрои. Глава монастыря испокон века именуется праматерью, ее ближайшие помощницы — матерями. Дальше идут сестры и так далее, до младших дочерей. Сварок собрался было спросить насчет праотцов и сыновей, но вовремя прикусил язык. «Что такое человек?» — неожиданно спросила Понтулла. «Материальное тело? Но если отрезать человеку руку или лишить зрения, станет ли он от этого меньше человеком?» «Вряд ли. Значит, тело — это лишь одежда. Тогда, может быть, человек — это его разум, его мысли?» И она замолчала, глядя куда-то поверх головы Сварога, явно ожидая ответа. Ожидающая прамаму ее дышла. Сварог, признаться, смешался. Уж куда-куда, а на философский диспут он попасть не рассчитывал. Чего ей надо? Проверяет подкованность в вопросах, о которой обломало зубы не одно поколение высоколобых очкариков, но что-то... Ответить надо, бляха-муха. И Сварок, чувствуя себя полным кретином, ляпнул первое, что пришло на ум. «Я мыслю, следовательно, существую». Праматерь несколько секунд размышляла над ответом, потом покачала головой. «Хорошо сказано, но если человек спит или находится в забытии, или пьян, значит, в этот момент его не существует. Может быть, человек — это душа, но что такое душа? Какая у нее форма, какой цвет, сколько она весит и какой длины, как ее измерить?» И опять выжидательное молчание. Сварок начал злиться, хоть бы присесть предложила. «А какого цвета гром?» — проникновенно спросил он. «И как звучит хлопок одной рукой?» На этот раз обдумывание длилось чуть дольше. Наконец Понтулла сказала, не замечая колкости. «Красиво, но непонятно. Потому что красивое не может быть понятным. Оно не поддается измерению. Как объяснить просто, что такое человек?» «Ах, так, да, ну я сейчас тебя...» Он сформулировал в голове фразу и медленно, чтобы дошло сразу, ну и чтобы не сбиться, произнес. «Человек — это комплекс параметров, которые принято называть личностью, интеллект, память, эмоциональный ряд и мотивационные характеристики, причем последние два определяются условиями обитания носителя этой личности, памятью прошлых поколений, привитыми инстинктами и выборочными индивидуальными особенностями тела». «Уф!» На что ожидающая понятно кивнула. «А вот интересно, она филфак часом не заканчивала?» «Человек, — сказала она, — это то маленькое нечто, которое смотрит в иллюминаторы ваших глаз, поворачивает штурвал и нажимает на рычаги. Это нечто мы называем осью. Ось — постоянная, но изменяющаяся с течением времени главная составляющая человека. Ее можно измерить, а значит, ее можно отделить от тела. Я просто хотел узнать твое мнение на этот счет, человек по имени Сварок». «А еще вы хотели встретиться со мной», — холодно напомнил Сварок. «Ей что, поговорить больше не с кем?» «Хотели», — наконец-таки улыбнулась Понтулла. «Вот и встретились, как бы и было предсказано». «Впрочем, позволь мне опустить все причитающиеся великому событию слова и сразу перейти к делу, а о делах лучше говорить сидя. Прошу, я рада, что ты, человек по имени Сларк, оказался именно таким. Это каким, позвольте спросить, таким? Ох, беда с этими затворниками. Она плавно, неторопливо взошла на подиум, опустилась в кресло. Сказать, что Сварок чувствовал себя приглупо, значит ничего не сказать. Он последовал за ней, сел. Да и сидеть было дьявольски неудобно. И главное, в который раз Сварок понял, что не он управляет событиями, а вовсе даже наоборот. И это, признаться, раздражало. Ага, вот именно. Пауза затягивалась, но Сварок понятия не имел, что сказать. «А где тут у вас двери в поток? Или откуда вы знаете, что я не местный? Бред!» «Ока бога!» — сказала, наконец, Понтула, водрузив подбородок на сжатый кулак или ключ. «Полагаю, ты уже понял, что этот камень не просто предмет, имеющий магическое, но весьма поверхностное воздействие на живые организмы. Его нельзя пощупать, нельзя взвесить, нельзя измерить его размеры. А все потому, что этот предмет-ключ не существует в нашей реальности. Это, если хочешь, одна из проекций теней отражений истинного ключа на все плоскости мироздания, ключа, который отпирает книгу». Под кайфом она, что ли? Странно было слышать метафизические заключения из уст 18-летней девчонки, пусть и зовущейся проматерью. Книгу Вселенной, вспомнив Рошаля, понятливо вернул Сварок, но проматерь восприняла его осведомленность со спокойствием сфинкса. «Именно», — кивнула она, — «свет ключа пронизывает все страницы книги, все миры во Вселенной, и в каждом оставляет свой след. Есть такой след и на нашем бедном мире. Человек, способный пройти вдоль по лучу, способен добраться и до оглавления, прочитать его или изменить». Сварок молчал, склонив голову на бок. «По лучу способен пройти ты, человек, по имени Сварок», размеренно, как заученное стихотворение, продолжала проматерь. «Почему? Потому что ты не принадлежишь этому миру. Ты чужой, ты везде чужой. Человек по имени Сварок. Сварок, скиталец, мечешься, не видя дороги. А дорога есть, и мы готовы помочь тебе ее увидеть. Дорога, тропа, стежка, наконец позволил себе поморщиться Сварок. Какая разница? Я хочу вернуться на Талар. Вот и все. При помощи ока или же бизоны, и если вы в состоянии...» «В состоянии», — отрезала Понтула, — «показать дорогу, которая приведет тебя туда, куда ты захочешь пройти». Око бога как раз и открывает выход на нее. Вот только она вздохнула, раскинула руки по подлокотникам и окончательно перестала быть похожей на монахиню. Вот только воспользоваться оком-ключом не так-то просто. Оно, око, становится ключом в определенные моменты времени и при совпадении множества условий. Так... Впрочем, никто и не говорил, что будет легко. И когда наступит такой момент, очень вежливо спросил он. «Ты неправильно ставишь вопрос, человек по имени Сварок. Ты должен спросить, а когда я смогу создать все условия для того, чтобы воспользоваться ключом?» «Ну, считайте, спросил», — вздохнул Сварок. «Ты должен замкнуть круг, свести порванные нити судеб воедино. Все-таки она издевается», — понял он, хотя и не врет, как показывает детектор. «Ты пришел в этот мир, и очень многое изменилось. Должен быть восстановлен порядок, и тогда ключ сработает. И как мне восстановить порядок?» — устало спросил он. «Наша миссия завершена», — невпопад ответила проматерь. «Скоро монастырь исчезнет с лица земли, но не бойся, твое тело останется в целости и сохранности, даже если сверху рухнут горы». «Чего?» «Так, стоп», Сварок привстал. «Это в каком смысле?» «Запоминай точно. Найди свое тело, и найдешь ключ. Найдешь ключ, найдешь выход из этого мира. Ось, о которой я говорила, та самая неизменная составляющая человека, не нуждающаяся в физической оболочке. Она сама найдет подходящую оболочку, чтобы замкнуть круг». Сварок вдруг заметил, что до побелевших костяшек сжимает подлокотники кресла. Он расслабил пальцы, потряс ладонями и признался. «Я ничего не понял, госпожа проматерь. Можете сказать мне просто и понятно, что я должен сделать, чтобы покинуть Гарант?» Она грустно улыбнулась. Слов не всегда хватает, но я попробую. Итак, чтобы воспользоваться ключом, ты должен исправить кое-что в этом мире, замкнуть круг судеб, но в этом теле ты не сможешь ничего сделать. Почему? Быстро спросил Сварог. Потому что тебя ищет твой враг, и потому что это твоя судьба. Сварог поднял брови и сказал: «Ах, вот как! Ну ладно, позволь теперь я попробую с самого начала. Чтобы убраться из этого мира, я должен замкнуть какой-то круг судеб, допустим, но в своем собственном теле я этого сделать не могу, потому что не судьба. Так? Так». «Во, уже продвинулись. Идем дальше. Для исполнения предначертанного мою душу, ось, нужно перенести в другое тело. Так? Не так. Ось сама найдет другое тело. Ей соответствующее. Ну, пусть сама, пусть». Он едва сдержался. «А что потом?» «Потом ты должен будешь отыскать свою нынешнюю оболочку. Она будет ждать тебя здесь, на нижнем этаже этого бункера». «И когда ты найдешь себя, ось вернется на место, круг замкнется, и ты покинешь Гарант». Сварог шумом выпустил воздух из легких. «Последний вопрос. С вашего разрешения, каким образом вы собираетесь извлечь мою ось из моей же оболочки?» «Очень простым», — сказала праматерь Пунтула. «Вот так». Взвыло чувство опасности, но, как всегда в последнее время, поздно. Сварог и подумать не мог, что у этой девчонки такая реакция, или он просто был одурманен ее бессмысленными словесами. Так или иначе, но искрой мелькнуло в воздухе лезвие кинжала ледяной иглой, глубоко вонзилось в живот Сварога, чуть провернулось и вновь спряталось в складках сарии, а следом за лезвием на каменный пол громко плеснуло кровью, будто сплюнул кто-то. Все произошло за какие-то доли секунды. Сварог еще ничего не понимал, просто сидел и чувствовал, как онемение нарастающими волнами прокатывается по телу. Помещение быстро наполнялось монахинями, они окружали подиум, бесстрастно смотрели на Сварога, ожидали чего-то, ожидающие мать их. Праматерь наклонилась к нему и, наконец, посмотрела глаза в глаза. «Ты обладаешь многими способностями, но я не знаю, входит ли в них умение залечивать раны. Поэтому клинок был смазан ядом. Эту рану тебе затянуть не удастся. Однако не бойся, человек по имени Сварог. Ты не умрешь, смерти нет. Найди свое тело здесь, в этом бункере, и сможешь уйти».